Истинный мир боевых искусств. Глава 1. Могила июня. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. В день своего совершеннолетия Июнь понял, насколько непроста жизнь. Но он никак не ожидал, что ему придется умереть в самом ее рассвете. Этим утром Июнь отправился на горную прогулку в компании двоих друзей, одним из которых была симпатичная девушка, так что событие само по себе было многообещающим. Молодежи всегда недостает острых впечатлений, и Июнь не был исключением. Быть паиньками и взбираться вверх по протоптанным дорогам – это не их удел. Поэтому они выбрали обособленную дикую гору. На полпути к вершине они обнаружили пещеру. Девушке, составившей им компанию, тут же стало интересно, и она заставила их войти внутрь. Но стоило им сделать несколько шагов вперед, как произошло нечто непредсказуемое. В стене пещеры Июнь заметил прямоугольный пурпурный кристалл, который был похож на кристальную карту из какого-нибудь научно-фантастического фильма. Из любопытства он дотронулся до нее, и в ту же секунду началось землетрясение, из-за которого пещера обрушилась. Сложно описать, какие мысли и эмоции пронеслись в голове Июня, когда он увидел падающие вниз каменные глыбы. Пожалуй, такую ситуацию можно объяснить одной фразой. Только умирая, понимаешь, что такое смерть. Он был молодым, здоровым и симпатичным, и все еще девственником. Впереди его ожидало светлое будущее, которое исчезло у него на глазах. Его душили грусть и собственная беспомощность. Валуны не раздавили Июня, но перекрыли выход из пещеры. Оказаться запертым в закрытом пространстве в горах, без еды, воды и с ограниченным запасом воздуха. Июне было ясно, что это место, скорее всего, станет его могилой. Он безучастно уставился на толстую стену из камней. При тусклом освещении телефона крупные волны казались ему лицами демонов. Они были холодными на ощупь, и этот холод постепенно въедался в сердце Июня, оттягивая его вниз. Он не имел ни малейшего понятия, куда подевались его друзья. Входя в пещеру, они держались вместе, но как только все начало рушиться, два человека, которые должны были оказаться в ловушке вместе с ним, странным образом исчезли. Как будто их и никогда не было рядом. Июнь ясно помнил, что за полминуты до обвала девушка позади него говорила, что ей страшно из-за того, что они могут наткнуться на змей. Как могут два человека испариться в один миг? Почему крепкая пещера просто так обвалилась? Ситуация в пещере действительно была безнадежной. Телефон не ловил сигнал, а судьба друзей оставалась для него загадкой. Июнь не желал пассивно сидеть на месте и ждать смерти. Он даже подумывал о том, чтобы вырыть ход наружу. Если завал был не таким уж крупным, то у него теплилась надежда на спасение. Когда человек сталкивается лицом к лицу со смертью, он находит в себе безграничную мотивацию и силы для борьбы. Любой шанс на спасение не ускользнет из его рук. Июнь сразу же принялся за дело, но раскапывать ход голыми руками было не самым лучшим вариантом. Никаких инструментов или оружия наподобие кинжала у него не было. Но на секунду его посетила гениальная мысль. Он вспомнил про кристальную карту. Она была похожа на маленькую лопату, и несмотря на ее размер и отсутствие ручки, все же это было лучше, чем вести раскопки голыми руками. Повернувшись в сторону мистической кристальной карты, Июню в голову внезапно пришла мысль. Пещера начала рушиться, как только он к ней прикоснулся. Может ли это быть совпадением? Но самым странным было то, что оба его друга будто испарились в воздухе. Ряд необъяснимых явлений заставил Июня задаться главным вопросом. Неужели все это произошло из-за кристальной карты? Он посмотрел на пурпурную кристальную карту, выпирающую из стены. Она была заложена между устойчивыми каменными глыбами и излучала слабое сияние. Июнь на секунду замер в нерешительности, но затем включил подсветку телефона. Он заметил, что несмотря на крошечную пещерную тюрьму, он по-прежнему мог видеть пурпурное сияние. Сейчас он понял, что это был необычный аметист, потому что они не светятся в темноте. Однако же, в природе встречались минералы, которые излучали сияние из остатков радиоактивных элементов. Но сейчас Июнь меньше всего боялся радиации. Он схватил пурпурную карту, чтобы рассмотреть повнимательнее. Если обвал произошел из-за нее, то, может быть, она станет его счастливым билетом на свободу. Июнь понимал, что больших надежд питать не стоит. Но на пороге смерти он должен был испробовать все варианты. Кристальная карта оказалась холодной, и этот холод будто проникал в жилы и поднимался до самого сердца. Она была полностью пурпурной, немного больше кисти взрослого человека, но не толще ладони. На одной стороне была таинственная гравировка, она явно была не природного происхождения, а делом рук человека. Но кто мог это вырезать? Может, это какие-то древние символы или тайный забытый язык? А может, этот камень из открытого космоса? Нечто внеземное? После всего того, что случилось, в голове Июня начали накапливаться вопросы. Почему-то он был уверен, что обвал как-то связан с этой кристальной картой. Иначе как пещера могла обвалиться без единого подземного толчка? Держа кристалл в руке, Июнь заметил, что края карты были острыми, как лезвие, и это дало ему надежду. Так будет легче копать выход наружу. Июнь отбросил все сомнения и подошел к каменному завалу неизвестной толщины. Схватив край карты обеими руками, он силой обрушил ее вниз. И тут произошло нечто немыслимое. Изначально крепкий и прочный камень оказался разрезанным напополам, будто тофу. А Июнь, не рассчитавший силу, накренился вперед и ударился головой о стену. Июнь был ошарашен. Он не обратил внимания на содранный до крови лоб. Он непонимающе уставился на пурпурную карту в руках. Когда первая волна шока прошла, он возликовал. Это же прямо как световой меч из научно-фантастического фильма. Он не стал задаваться вопросом, как карта может быть настолько острой, а принялся копать дальше. Крепко схватив карту обеими руками, Июнь как крот начал раскапывать дыру. Кристальная карта не испытывала сопротивления и с легкостью разрезала даже гранит. Июнь воодушевился. Он нашел настоящее сокровище. Если он выберется живым, эта карта может изменить его жизнь, и в ней даже могут быть скрыты инопланетные технологии. Июнь не знал, как долго он копал. И, возможно, ему это просто казалось, но всякий раз, когда он чувствовал усталость, кристальная карта испускала холодок, который понемногу восстанавливал его силы, и он продолжал работать без отдыха. В пещере невозможно было определить время, но Июнь был настроен на спасение, поэтому без устали продолжал двигаться вперед. В его мобильном телефоне разрядилась батарея, и он вовсе не ориентировался во времени. Сколько уже прошло? 3 дня? 5 дней? 7? И он даже не осознавал, что волшебным образом не умер без единой крошки или капли воды во рту. Кристалл будто заряжал его своей энергией. Если бы он оглянулся назад, то заметил бы, какой длинный туннель он успел вырыть. Но он не обращал на это внимания, так как перед глазами у него все начало расплываться. Не видя камней, не замечая ничего перед собой, Июнь ощущал лишь кристальную карту в руках и ее успокаивающий холодок. Постепенно его чувства притуплялись, и он продолжал копать с особой настойчивостью. Наконец, в определенный момент он заметил слабое мерцание впереди, будто за камнями промелькнул свет. Июнь внезапно очнулся, словно его окатили холодной водой. Свет! Впереди свет. Июнь никогда раньше не замечал, что свет так прекрасен. Он не мог остановить слезы. Прилив растраченных сил снова наполнил его тело. Стиснув зубы, он принялся копать, как обезумевший. Наконец-то! Июня ослепили яркие лучи, упавшие ему на лицо. Он с трудом попытался открыть глаза. Ему удалось выбраться. «Получилось!» Я выжил! Июню хотелось закричать во все горло, ведь не побывав в полнейшем мраке, не познав ценность солнечного света и не испытав близость смерти, трудно понять, насколько бесценна жизнь. Июнь лег на землю, вдыхая воздух полной грудью. Он посмотрел вверх на белые облака, и ему показалось, что никогда прежде небо не было таким прекрасным. Хотя его тело изнывало от усталости, голода и жажды, он не стал долго отлеживаться. Ему нужно было найти своих друзей. Июнь избежал смерти, но по-прежнему не знал, что случилось с остальными. Но его телефон разрядился. Он оглянулся в надежде увидеть признаки жизни, но тотчас же опешил. Как? Как такое возможно? Июнь хорошо помнил, что во время восхождения на гору он был похоронен заживо в пещере и один выбрался из горного склона. Но сейчас он оказался на открытом пространстве. И хотя вокруг были горы, чтобы добраться до них, можно было до смерти загнать лошадь. Июню не верилось, что он смог вырыть такой длинный туннель. Вокруг него было несколько курганов, из которых торчали деревянные палки, с грубыми угольными надписями на неизвестном языке. Возможно ли, что это кладбище? Июнь был в недоумении, как он оказался среди надгробий. Избежав смерти один раз, его нервы закалились, и теперь, столкнувшись с нелогичной ситуацией, он по-прежнему сохранял спокойствие и осторожно рассматривал могилы. Эти надгробия не были похожи на современные. На нынешних городских кладбищах все надгробные плиты были сделаны из мрамора или гранита и располагались аккуратными рядами. Но могилы перед ним, даже деревенские надгробия выглядели лучше. Стоп! Июнь внезапно кое-что обнаружил. Когда он наклонил голову, он заметил, что туннель, из которого он выбрался, все еще был на месте и располагался перед одним из курганов. Сбоку от кургана стояла деревянная палка, выполнявшая роль надгробия. На ней были написаны странные слова. Но по какой-то причине в голове Июня промелькнула вспышка, и он смог их прочитать. «Здесь покоится Июнь». «Любимый брат». С другой стороны, было еще несколько слов. «Старшая сестра Цизянь Сяожоу». «Могила Июня?» Он оцепенел. «Да, он был погребен заживо в пещере, но он вырыл путь из могилы». «Что это за вселенские штучки?» Хотя слова были написаны не на китайском и даже не на английском, как он смог прочитать и понять их? «Должно быть, это сон». Да, это определенно сон. Он кажется слишком реальным, будто... Июнь огляделся и вздохнул. Ощущения слишком реальны. Он ущипнул себя и почувствовал боль. Еще один щипок. Все так же больно. Это не сон? Действительно не сон? Июнь чувствовал себя потерянным. Кто-то может объяснить, что тут творится? Он мысленно выругался. Может, на самом деле, он умер во время обвала, а рытье туннеля – это всего лишь предсмертная иллюзия? Но что значит «любимый брат»? У него не было старшей сестры. Если погребенный здесь Июнь был кем-то другим, с таким же именем и фамилией, то такое совпадение тоже казалось маловероятным. Он выполз из могилы какого-то человека с таким же, как у него, именем? Июнь? Июнь был в полнейшем замешательстве. В этот момент он поднял глаза и заметил, что по сельской дороге в его сторону шла девочка в старых лохмотьях и с небольшой корзинкой. Конец первой главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава вторая. Старшая сестра. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Июню было сложно описать свое первое впечатление об этой девушке. Странно, но она показалась ему знакомой. Ей было около 15 лет, в заштопанной зеленой кофте и темных неопределенного цвета штанах. Из-под подкатанных вверх штанин виднелись белые ноги. Ее лодыжки были заляпаны свежими брызгами грязи. Девушка была стройной, с узкой талией. На ее молодом и свежем лице прослеживался румянец. Ее появление взбодрило Июня, словно прохладная горная роса. Кто эта девушка? Их взгляды встретились. Она остановилась в изумлении, а затем выпустила из рук веревку, на которой держалась корзина на ее плече. Июня внезапно охватило странное чувство. Девушка перед ним была однозначно не старше 15 лет. Но почему она казалась выше него ростом? Она была выше почти на полголовы. Если бы они встали рядом, ему пришлось бы поднять голову, чтобы взглянуть ей в лицо. Должно быть, это просто обман зрения из-за общей усталости. Июнь все еще не понимал, что происходит. Но в этот момент он четко услышал звонкий, будто горный ручей, голос девушки. «Юнь-Эр!» Она уронила корзину и бросилась навстречу Июню. Ее прекрасные глаза блестели от слез. Июнь был словно в тумане. Он оглянулся и понял, что в радиусе мили не было никого другого. И девушка бежала именно к нему. Юнь-Эр, которого она звала. Похоже, она имела в виду его. В имени Июня был всего один иероглиф. Но никто и никогда не звал его Юнь-Эр. Никто в современном мире так не делал. Поэтому неудивительно, что его реакция была такой заторможенной. На самом деле он никак не успел отреагировать, когда девушка подбежала к нему и крепко обняла. Запах свежести заполнил ее легкие, когда ее мягкое тело накрыло собой Июня. Он никак не отреагировал, потому что был в полнейшем ступоре. Он был похоронен заживо во время горного обвала, а когда наконец смог выбраться наружу, оказалось, что он выполз из собственной могилы. И после всего этого он очутился в объятиях маленькой девушки, которую он даже не знает. Июня это вовсе не прельщало. Он взрослый парень в объятиях маленькой Лоли. Что все это значит? «Юнь-Эр, ты заставил свою сестренку волноваться, но с тобой все хорошо. Все хорошо». Девушка крепко обняла Июня. Ее острый подбородок впивался ему в плечо. Она не могла унять слезы. Она настолько сильно в него вцепилась, будто хотела, чтобы их тела слились в одно целое. Она боялась, что это только сон. И когда она отпустит его, Июнь снова исчезнет. Июнь окаменел, словно горгулья. Он молча боролся с роем мыслей в голове. «Сестра?» В этот момент Июнь, оказавшийся в гуще непостижимых событий, наконец понял кое-что. Эта девочка была той самой старшей сестрой из его надгробной плиты. Слова «любимому брату, здесь погребен Июнь» были написаны этой хрупкой девушкой. Учитывая, что она относилась к нему как к своему младшему брату, может быть, она так сильно по нему скучала, что ошибочно приняла Июня за него? Июнь пытался мыслить рационально, но чем больше он думал, тем подозрительнее все это казалось. Разве эта девочка не из средней школы? Ее младшему брату должно быть не больше 12 или 13 лет. Как она могла спутать его со взрослым Июнем? Погодите минутку. Взрослым? Вдруг до него дошло. Он сравнил свой рост с ростом девушки. Его рот был на уровне ее плеча, и его охватило зловещее предчувствие. Он вытянул руки из объятий девушки и посмотрел на ладони. Это были маленькие, мягкие ладони ребенка. «Это мои руки? Я снова стал маленький? Я...» Июнь был сбит с толку. Он стал ребенком, и у него внезапно появилась сестра. Плюс ко всему, древние могильные плиты, чужая местность, незнакомые слова и язык, которые он почему-то мог прочесть и понять. Все это подталкивало к определенному выводу, который Июнь отказывался принять. Девушка продолжала дрожать. Возможно, это из-за потрясения, а может, из-за страха. Июнь ничего не мог вспомнить об этой девушке, но ее искренность и тепло были ему приятны. Волшебное ощущение. Девушка вытерла слезы и, взяв Июня за руку, пошла к брошенной корзине, чтобы поскорее поднять ее и вернуться домой. Но от этого рывка Июню стало плохо и его стошнило. В желудке было неприятное ощущение, похожее на голод. Внезапно он почувствовал зверский голод. С тех пор, как он был похоронен заживо, у него во рту не было ни крошки. Если бы не та странная пурпурная кристальная карта, он умер бы гораздо раньше. Поэтому вполне естественно, что сейчас его одолевал голод. Девушка заметила, что у Июня почти не было сил, и нагнулась, подставив ему свою спину. «Юнь-Эр, сестренка понесет тебя. Давай вернемся домой и больше никогда не будем расставаться». Июнь не знал, что и думать. Маленькая девочка собиралась нести его на себе. «Юнь-Эр, взбирайся мне на спину. Пусть твое тело и выздоровело, но ты все еще слабый». Затем она взглянула на туннель, из которого выполз Июнь, и почувствовала боль. Ее младший брат вовсе не был мертв. К счастью, они были слишком бедными, чтобы позволить себе гроб. Иначе его могли бы похоронить заживо. Если бы это произошло, то она чувствовала бы себя хуже, чем после тысячи ударов плетью. Но, к счастью, ее брат проснулся. И, к счастью, его закопали не слишком глубоко. Отныне она никогда больше не покинет своего младшего брата. Девушка заметила, что Июнь упорно отказывался взбираться ей на спину. И решила, что ему было просто неловко. Она перекинула корзину вперед и крепко прижала бедра Июня к своей талии. Июнь сам не понял, как оказался на ее спине. Все, что он почувствовал, его тело с легкостью подняли вверх, и теперь его вес поддерживала пара худых ног. Девушка ухватила тонкими руками ноги Июня, слегка поправила его позу и пошла по узкой тропинке в сторону деревни. Лежа на спине девушки, Июнь чувствовал запах ее тела. Он отличался от аромата парфюма или лосьона для тела, которым пользовались жители мегаполисов. Этот запах был свежим, в нем смешались дикие цветы и земля. Он никогда раньше такого не ощущал. Сейчас он стал отчетливо понимать, что происходит. Ему не хотелось отсиживаться на спине девушки, но он не знал, как произнести это вслух. Обратиться к ней на своем языке было бы неловко. В этот момент Июнь услышал грохот вдалеке. Он невольно обернулся на звук. Девушка тоже оглянулась. Вдалеке он увидел зарождающийся шторм. Девушка вздрогнула и вместе с Июнем поспешно спряталась за большим деревом. Пыльная буря быстро приближалась. Июнь присмотрелся повнимательнее и заметил, что по полю неслось огромное животное. Он открыл рот от удивления. «Святые небеса! Это дикий зверь?» Его размеры были впечатляющими. 7 или 8 метров в высоту и больше 10 метров в длину. У него были длинные острые клыки и широкие, как стальные балки, лапы. Острые, как лезвия, когти оставляли после себя жуткие глубокие траншеи. По сравнению с этим монстром, земные животные, как, например, лев или тигр, были похожи на котят. Но Июня больше поразило то, что верхом на странном звере сидел мужчина лет 40, окруженный внушительной аурой. Он сидел со скрещенными ногами, с мечом, перекинутым через спину. Из-за неудачного ракурса Июнь не смог разглядеть его лицо, но сам по себе он внушал больше страха, чем дикий зверь. Теперь у Июня не было сомнений. Место, в котором он очутился, точно не было землей. Он попал в таинственный мир. Его звали Юнь-Эр, и он восстал из мертвых. У него была милая и красивая старшая сестра, которая не чаяла в нем души. Ее, скорее всего, звали Цзянь Сяоро, и, похоже, она была всей его семьей. Все это не сон. Все происходит на самом деле. Он прорыл туннель через пространство и время. Святые угодники. Да вы шутите? Июню хотелось разрыдаться. Что это за кармическое наказание? Горная прогулка обернулась путешествием сквозь время и пространство. Хотя это лучше смерти, но... Это же абсолютно незнакомый мир. Здесь водились звери размером с холм и люди с необычайной силой. Судя по мечу за спиной мужчины, это была эра господства холодного металла. Июнь твердо решил, что все это произошло после того, как он прикоснулся к таинственной кристальной пурпурной карте. Вполне возможно, что сразу после каменного обвала он уже был не на земле. Его тело превратилось в тело Июня из этого мира. Просто из-за темноты в пещере он не сразу это понял. Если он оказался в этом мире из-за кристальной карты, значит, с ее же помощью он сможет вернуться обратно. Таковы были первые мысли Июня. Человеку, ведущий тихий образ жизни в современном мире, трудно было смириться с эпохой Средневековья. Он не понимал этот мир. Лишившись всего, что у него было, он остался с кучей вопросов. Вспомнив о кристальной карте, Июнь замер. «А где она?» Как только этот вопрос пронесся у него в голове, он почувствовал легкий холодок в области груди. Пощупав себя, он успокоился. Карта была на месте. Хотя это было немного странно. Он не припоминал, чтобы он клал ее туда. Что это за фокусы? Июнь мало что понимал. Но одно было ясно. Эта карта явно была непростой. И ему нужно было использовать любую возможность, чтобы разгадать ее возможности. Внезапно в его голове возникли три слова. Пурпурный кристальный первоисточник. Пурпурный кристальный. Пурпурный кристальный первоисточник. Откуда взялось это название? И почему оно всплыло в его памяти? Июнь был более чем в замешательстве. Название «Пурпурный кристальный первоисточник» само по себе закралось ему в голову, как только он вспомнил о пурпурной кристальной карте. Пурпурный кристальный первоисточник. Может, назвать его просто пурпурным кристаллом? Но возможно ли, что ее истинное название – пурпурный кристальный первоисточник? Конец второй главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Услышимся. Истинный мир боевых искусств. Глава 3. Если бы я стал мастером. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Приятного прослушивания. Перед тем, как пойти за Цзян Сяожоу, Июнь никак не ожидал, что его дом будет таким. Когда Июнь только увидел мужчину с мечом верхом на огромном звере, он сразу понял, что этот мир кишит всякими летающими мастерами боевых искусств, которые являются частью больших кланов. Если он каким-то образом окажется в одном из таких кланов, то однажды сможет начать изучать боевые искусства. Даже если он обделен талантом, то все равно смог бы выжить в этом мире. Но увидев полуразвалившийся дом перед собой, Июнь едва не упал. В прошлом Июнь как-то ездил в деревню, и даже те старые дома были намного лучше, чем дом перед ним. Этот простой дом был построен из грязи и камней, и кроме стола, двух табуретов, двух старых кроватей и печки, там больше ничего не было. Цзян Сяожоу занесла Июня в дом. Ему было непривычно, что его на спине тащит девочка. Он несколько раз лазил, чтобы пойти самому, но его тело было слишком слабо. Всего пару шагов полностью выматывали его, и Цзян Сяожоу приходилось снова брать его на спину. Июню было очень неловко. Было неловко, что его на себе несет еще маленькая девочка. «Юнь-эр, ты, наверное, хочешь есть?» – сказала Цзян Сяожоу, положив Июня на одну из деревянных кроватей. Хотя она вся вспотела, но ее лицо оставалось бодрым. Конечно же, она была счастлива, что ее брат вернулся к ней с того света. Июнь посмотрел на потную одежду Цзян Сяожоу. Хотя его тело было довольно легким, натащить его пришлось как минимум от 3 до 5 ли. Цзян Сяожоу, которой всего 15 лет, было очень нелегко нести его на закорках. Если бы это была 15-летняя девочка с Земли, то просто гуляя с пустыми руками 3 или 5 ли, она бы полностью устала, говоря уже о том, чтобы нести кого-то. «Ага, хочу. Немного», – прошептал Июнь засохшими губами. Это были его первые слова с тех пор, как он попал в этот мир. Сначала он думал, что говорить на здешнем языке будет сложно или даже вообще невозможно. Но к его удивлению, он говорил на нем так же легко, как и на родном. «Тогда я тебе что-нибудь приготовлю», – сказала Цзян Цзяужоу с улыбкой. Она аккуратно вытерла грязь с лица Июня, а потом подложила под его голову подушку, а его самого укрыла тонким одеялом. Она укрывала Июня нежно и ловко, что он почти уснул. Эта девочка была явно не его сестра. Но потому что она долго несла его на спине и тщательно ухаживала за ним, у него постепенно начали появляться к ней теплые чувства. Июнь хотел помочь зажечь ей огонек в печке, но она настояла, чтобы он лежал в постели. «Тебе совсем недавно легче стало, так что тебе нельзя сейчас простудиться, пока ты еще слаб», — сказала Цзян Цзяужоу, подняв почти пустой мешок с зерном. 15 минут спустя Цзян Цзяужоу поставила старый деревянный стол перед кроватью. На столе была большая миска рисовой каши, 2 диких фрукта, а также миска с вареными дикорастущими овощами. Июнь голодал уже несколько дней, потому стоило ему увидеть еду, как его живот сразу же забурчал. Июню хотелось свинины, курицы, утки или вареной рыбы. Лишь от одной мысли о мясе его желудок забурлил. «Как я смогу утолить мой жуткий голод лишь этим?» Он быстро отхлебнул рисовой каши. Он нередко ел рис, но совершенно пустой желудок остро отреагировал на теплую кашу, стимулируя выделение желудочного сока, отчего Июнь почувствовал себя еще голоднее. Он съел меньше половины тарелки риса и несколько вареных овощей. Овощи были настолько горькие и невкусные, что ему даже стало трудно проглотить их, смотря на дикий голод. Когда Июню из-за вкуса овощей и кусок в горло не лез, он заметил, что Сяожоу не ела, а смотрела на него. И тогда он с любопытством спросил: «А почему ты не ешь?» «Я совсем недавно поела», – пробормотала Цзян Цзяужоу, поджав губы на побледневшем лице. Сердце Июня ёкнуло. Он вспомнил, что Цзян Цзяужоу была на кладбище еще днем. Так когда же она успела поесть? И он тут же понял, что, скорее всего, даже такую пищу было очень трудно достать. Что же это за мир такой? С такими сильными мастерами, разъезжающими на диких зверях, и настолько бедными людьми, что не могут даже прокормить себя. Июнь отодвинул от себя миску с кашей и привстал, чтобы посмотреть на мешок с зерном, лежащий в углу дома. Как он и думал, мешок был пуст. Июнь понял, что обычно она готовила намного меньше порций, чем сейчас. И, видя его слабость, она решила приготовить побольше каши, чтобы он быстрее восстановился. «Я наелся. Ты тоже поешь», – произнес Июнь, подтолкнув миску к Цзян Цзяужоу. Во-первых, он действительно потерял аппетит. И во-вторых, он не мог позволить девочке голодать, чтобы накормить его. Он посетовал в своем сердце, что если это возможно, то он бы хотел вернуться в свой мир. А если такой возможности нет, то он хотел бы как-нибудь стать парящим мастером боевых искусств. Но на данный момент главным приоритетом было прежде всего его выживание. Ведь он может умереть еще до того, как что-нибудь узнает об этом мире. «Я не голодна», – упрямо сказала Цзян Цзяужоу. «Завтра тот самый день, когда выдают еду. Мы можем даже кусочек мяса получить, и я приготовлю его для тебя». Лицо Цзян Цзяужоу покраснело, как только она упомянула про выдачу еды. По ней было видно, что она долго ждала этого дня получения мяса. Июнь молчал. На земле он ощущал, что жизнь совсем не сахар, но в этом мире все было еще хуже. Пропитания не хватало. Наверняка не только они находились недалеко от голодной смерти. Жизнь здесь была действительно тяжела, ведь это очень мучительно – постоянно голодать. Посреди ночи слабо дул ветер. принося за собой кваканье лягушек в пруду и приятное стрекотание сверчков. Июнь еще не спал, он лежал на кровати, освещенный лунным светом. Он долго смотрел на руки, держащие загадочный кристалл. Ведь именно из-за этого кристалла, выбираясь из завала, он очутился в другом мире и в другом теле. Эта маленькая кристальная карта бесспорно была каким-то сокровищем. Если он как следует изучит этот кристалл, то, скорее всего, найдет ему применение. Этот мир был полон опасностей для обычных людей. Но Июнь вспомнил того мужчину средних лет, разъезжающего верхом на диком звере по пустошам, и у него была очень внушительная аура. По сравнению с голодающими простолюдинами, разница между ними просто небо и земля. «Если я стану мастером, то не буду ни от кого зависеть. По крайней мере, я не буду голодать». Июнь коснулся своего живота, вспомнив ужин, которым его накормила Цзян Сяожоу. Поскольку он был еще ребенком, его растущий организм уже давно переварил ту еду, и он снова был голоден. Как только он почувствовал пустоту в своем желудке от фиолетового кристалла в руке, начал исходить слабый холод, как будто... А? Июнь вдруг заметил что-то. Он сел на постель и уставился на фиолетовый кристалл. Восторженная улыбка появилась на его лице. При внимательном рассмотрении Июнь заметил, что маленькие и слабые светящиеся точки окружили фиолетовый кристалл. Эти светящиеся точки появлялись из ниоткуда и медленно влетали в фиолетовый кристалл, пропадая в нем. Словно кристалл поглощал их. Спустя время фиолетовый кристалл стал светиться ярче. Что это значит? От такого открытия у Июня перехватило дыхание. Как только кристалл засветился ярче, Юнь также почувствовал, что кристалл стал холоднее. Эта очень странная прохлада поднялась по его рукам, распространившись по всему телу, словно его тело омыло божественным родником. Это сразу взбодрило его. Июнь вспомнил это чувство. Копая выход из пещеры, он почувствовал прохладу, которая начала выдыхаться. Этот холод восстановил ему силы, когда тело переставало его слушаться. Юнь знал, что он выжил и был способен двигаться только благодаря неизвестной энергии, что восполняло его силы. Без еды человеческое тело не в состоянии вырабатывать энергию, потому человека ждет лишь голодная смерть. Рытье такого длинного тоннеля без еды и питья в течение нескольких дней требует огромного количества энергии. Похоже, что прохлада, которую он ощущал, исходила от фиолетового кристалла, обеспечивая его живительной энергией. Если вспомнить, когда он только обнаружил этот кристалл в пещере, то тот был похож на слабо светящуюся жемчужину. Однако, выкопав тоннель в этот странный мир, он заметил, что кристалл стал тусклее. Похоже, это произошло из-за большого потребления энергии Июнем. Но теперь фиолетовый кристалл, перезарядившись, стал ярче и сильнее. Так что же могло перезарядить фиолетовый кристалл? Июнь внимательно наблюдал за маленькими точками и заметил, что они прибывали из окна. Казалось, что они летели из звездного света. Звездный свет – источник энергии для фиолетового кристалла. Июнь немного подумал и встал с постели. Подойдя к печке, он положил на раскаленные угли горсть сухой травы и увидел, как разгорелось яркое пламя. Затем он осторожно положил фиолетовый кристалл прямо в открытое пламя. По теории Июня, все было просто. Если кристалл может поглощать энергию света звезд, то, возможно, он способен поглотить энергию из других природных источников. Огонь для Июня был сильной формой энергии, по крайней мере, сильнее звездного света. Если фиолетовый кристалл поглотит энергию пламени, сможет ли он быстрее зарядиться? И у Июня даже мысли не возникло, что огонь может уничтожить фиолетовый кристалл. Однако, сколько бы Июнь не сжег фиолетовый кристалл, тот никак не отреагировал. Не было заметно, что он поглотил хоть немного энергии. Фиолетовый кристалл был похож на кусок льда, который невозможно растопить. Как только огонь погас, Июнь дотронулся до него, и он был все таким же холодным, как и раньше. Июнь покачал головой и отказался от этого эксперимента. Он решил отправиться на улицу, ведь звездный свет снаружи плотнее, а значит отдаст фиолетовому кристаллу больше энергии. Если кристалл полностью заполнится энергией, то каким изменениям это приведет? Июнь с нетерпением ждал этого. Открыв входную дверь, он вышел, осторожно прикрыв дверь за собой. Он не хотел будить сестру, спящую в соседней комнате. Но стоило ему пройти дальше, как он ошарашенно застыл. Июнь увидел девушку в зеленом, сидящую под деревом недалеко от него. Она тщательно точила наконечники стрел. Холодный наконечник стрелы отражал лунный свет, освещая изящное лицо девушки, которое было словно покрыто слоем серебряных нитей. Вокруг девушки летали десятки светлячков, словно духи, кружившие вокруг богини. «Цзянь Сяожоу?» Июнь увидел блестящую кучу стрел рядом с Цзянь Сяожоу. Каждая стрела была хорошо изготовлена и остро заточена. Это... Хотя Июнь ничего не знал об оружии, но даже он смог оценить изящество этих стрел. «Юнь-Эр, зачем ты встал? Ночью очень холодно и сыро, а тебе нужно хорошенько выспаться, чтобы быстрее восстановиться. Так что бегом домой», – произнесла Цзяньчжоу, сразу же вставая, чтобы проводить Июня обратно в дом. «Сестра, зачем тебе так много стрел?» – спросил Июнь с любопытством. Не похоже, чтобы Цзянь Сяожоу была способна тетиву у лука натянуть. «Это для обмена на еду. Мы же всегда так делали». Цзянь Сяожоу странно посмотрела на Июня. Ох, было очевидно, что Июнь не знал об этом. Странно, он прибыл в этот мир через тоннель, понимает здешнюю речь и письменность, но даже понятия не имеет, кем был другой Июнь, как и чем он жил. Он лишь помнил свою жизнь и ничего более. Он был похож на людей, которые потеряли память после травмы головы. Прямо как и больные амнезией люди. Он ничего не знал о прошлом, но не забыл языковые навыки. Июнь уже давно придумал отличное оправдание и сказал: «Сестра, я уже умер однажды, но после того, как очнулся, ничего не могу вспомнить о своем прошлом». «Не можешь вспомнить?» — испуганно спросила Цзянь Сяожоу. Июнь упал со скалы, когда собирал травы, и сломал много костей. Он был некоторое время прикован к постели, а позже скончался от полученных ран. Возможно, он и голову повредил. Стоило Цзянь Сяожоу подумать об этом, как у нее защемило сердце, и она взволнованно спросила: «Юнь-Эр, ты... Я в порядке». Июнь быстро прервал Цзянь Сяожоу. Он не хотел, чтобы она еще больше переживала о нем. «Сестра, расскажи мне об этом мире и про того мужчину, что ехал на огромном звере. Кто он такой? Я много чего не помню». Конец третьей главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Услышимся!